И верно, теперь я понял, разглядел, как мои плечи просто входят в микропорталы, завихрение пространства, а обе руки находятся где-то на той стороне двух воронок. Надеюсь, их там никто не собирается оторвать. «Костя, что ты так меня пугаешь?» — выдохнула мама, решив, похоже, что я просто так балуюсь. Но я нихера не балуюсь. Какого черта происходило? Из легких словно разом вышибло воздух. Я почувствовал, как сквозь меня протекает какое-то нездоровое количество маны. И только теперь, наконец, в голове всплыли слова: «Опасность. Перегрузка астрально-телесных связей. Рекомендуется избежать обращения к универсальному заклинанию. Похоже, вы слишком часто обращаетесь к его силе. А это еще что такого, я точно в него не закладывал. С другой стороны, я закладывал самоанализ и предупреждение о непредвиденных угрозах. Похоже, сейчас именно это и произошло. Но это все круто, конечно. В последние дни я и правда очень часто обращался к неслабым заклинаниям. Ладно, пока больше не буду. А делать-то мне что? Производится попытка стабилизации каналов. Ну спасибо, обнадежили. Но что-то, чисто по ощущениям, проводится она так себе. Я всем телом чувствую, как из меня наружу рвется мана, генерируемая заклинанием. Только вот если бы это была просто мана, было бы не так фигово. Тогда это было бы сродни ситуациям, когда я обращался к слишком мощным заклятиям, и они калечили мои каналы сырой силой. Но сейчас наружу лезет не сырая сила. Нет, универсальное заклинание исторгает из себя готовые чары. «Костя, что? Что за хрень?» Глаза бати округлились. Я, превозмогая слабость, оглянулся туда, куда смотрел он. Там возникла иллюзия, совершенная иллюзия высшего вампира. Тьфу, гребаные сны. Похоже, заклинание просто вытащило образы из моей памяти. Вон и трейл-прислужник заковылял прямо по воздуху. Сам я начал терять четкость, размываться. Похоже, пыталось включиться что-то маскировочное. Но на руках у родителей это не удавалось. А сил-то все меньше и меньше. Нет, мой собственный источник полон. Каналы целые и не перегружены, но такой поток просто высосет из тела все силы и жизнь. Нужно срочно что-то предпринять. Довольно я надеялся на силу заклинания в последнее время. Я ведь уже не малявка без источника. Вокруг тем временем послышались панические визги и крики. Появилось еще две иллюзии: огненный великан, с которыми я часто сотрудничал, и элементаль земли. А не, это не земля, дерьмо, демон. Истошно заорал кто-то. Ну да, ситуация, то еще дерьмо. И, видимо, заклинание решило визуализировать мое мнение о происходящем. Так, для начала, вынуть из порталов руки, ну хорошо, одну руку. Правую вытащить получилось без труда, а вот левая, как только я дернул ее на себя, в кожу тут же впились острые древесные колючки. Да, доигрался, придурок. Похоже, рука отправилась в тот же куст, что рыжий Валера до этого. Ну и хрен с ней, пока хватит и одной. Сын, прекрати это, если можешь. С опаской выдохнул отец, а затем я ощутил, как воздух вокруг меня сгущается, как наполняется силой кинетическое поле. Похоже, батя совсем не уверен в том, что я могу остановиться. Я постараюсь, промямлил я, полностью сосредоточенный на текущей в теле мане. Так, нужно ее рассеять, точно. Нужно сделать с лезущими наружу чарами то же, что я только что делал с эфирными шарами. С экзаменом ведь я справился своими силами, вот и, раз. Я зачерпнул из источника вверху живота целую горсть маны и резко направил ее в канал руки. По нему в мир уже стремилось заклинание зеркальной копии, но оно тут же развалилось от удара, растеклось хаотичными струями маны по телу, и, что самое главное, не успело высосать из меня силы. С этого момента я полностью отрешился от внешнего мира. Вокруг кто-то бегал, чего-то орал, батя крепко держал меня, не давая упасть, а я весь ушел в себя, запуская волны своей собственной маны в чары, сотканные из маны заемной. И знаете что, война с самим собой – безумно утомительное дело, но с каждым ударом я справлялся все лучше. Источник стремительно пустеет, ну какой там запас маны у двухлетки, пусть и развитого, но и поток чар явно уже иссякает. Черт его знает, сколько времени это заняло. В какой-то момент я просто ощутил, что все, лавочка закрылась, горшочек перестал варить. Ну или какие там еще могут быть метафоры на окончании творения случайных чар. Я справился. Открыв глаза, я тут же зажмурил их, так по ним резанул солнечный свет. Под носом, чувствую, течет теплое и липкое. Еще и обоссался, кажется. Но, чтоб его, я справился. Я жив и даже вполне цел. Пара каналов истощены, но в целом основа вся осталась в целости. Стихийный всплеск силы погашен. Структура души стабилизирована. Рекомендуется набраться сил и провести анализ ситуации любым доступным способом. Рекомендует оно, ну-ну, будто я могу оставить эту ситуацию без внимания, а народ вокруг все галдит. Но уже без паники, похоже, до всех дошло, что странные твари лишь иллюзии. И серые шары камер, разумеется, вьются над нами целой стаей. Вы же сами догадаетесь, на кого направлены все объективы. Ну и дерьмо. Еще одного элементаля что ли создать? Придя кое-как в себя, я уже аккуратно и без спешки вынул израненную левую ручку из портала. Ладно, пара царапин это меньшее, что могло случиться. Если бы заклинание решило распахнуть межмировый портал, я бы просто мгновенно сдох на месте. И поминай, как звали. Мама и папа глядели на собравшуюся у беседки толпу с нескрываемой тоской. Но вымещать недовольство на мне никто пока не собирался. Все-таки они приличные родители. Надо полагать, могут сначала разобраться. «Костик, что случилось?» Мягким спокойным голосом спросила мама. «Ох, думаю, скоро мне предстоит услышать этот вопрос еще раз 100. Эх, жизнь моя жестянка, как говорилось в каком-то мультике. Не знаю». Опустил я намокшие глаза. И ведь не соврал. Как-то волновался мазет быть. С магами на нервах всякое может случиться. В том числе неконтролируемое творение. Это мне точно известно. Так что для других такое объяснение должно сгодиться, но не для меня самого. Я-то знаю, что со мной все было в полном порядке, да и заклинание ничего такого не сообщает. Но родителей, как и ожидалось, ответ удовлетворил. Ха, ладно хоть Костян с искажающим источником, а не огневик какой-нибудь. Громко хохотнул отец. Вот что бывает, когда перегружаешь детей всякими дурацкими экзаменами. Тут же нашла, на кого спустить всех собак мама. Остальные, услышав это, начали понемногу терять интерес. По толпе пролетело непонятное мне слово «психосоматика», которое все взрослые здесь явно знали. Нужно будет потом намутить у родителей телефон и поискать его значение. О, а вот и Саня с роднёй. И хвостик тут как тут. Костя, тё ты натворил? С неподдельным интересом подлетел к нам Саня. Хвостик тут же замурчал и стал тереться маме о ноги. «Да не знаю, все еще задумчиво бросил я. Мне пока как-то не до пресс-конференций. Че-то, переволновался?» Понимающе спросил Адам. Мама кивнула. «Странно, вроде поводов никаких особо не было. Не знаю, не знаю». Протараторила Эмма, с беспокойством глядя вокруг. Сонечка говорила, что у Костика очень долго не получалось ощутить ауры. «Может, он из-за этого волновался перед тестом? Как у вас результаты?» «Сашенька вот 7 из 10 выбил, ангелочек мой». Пронзительная трель Эммы как-то даже вернула меня к жизни. Давненько я не слышал этих ее скорострельных речей. Снова отвык. 10 из 10. С гордостью ткнул себя кулаком в грудь батя, будто это он экзамен сдал. Костян красавчик. И почему я не удивлен? Улыбнулся британец, с прищуром глядя на меня. Да потому что у тебя сверхзнание. Что непонятного? Знаешь, кто я есть? Ты этот, как там его? Точно. Ты гребаный читер. А вот другие родители, услышавшие батю, а понижать голос он и не планировал, явно удивились. Их тут немного осталось, большинство, увидев, что никакого вреда я никому не причинил, уже разошлись. Но вот те, кто остался, посмотрели на нас как-то по-новому. А среди них оказался и Валера, и Равиль Халилов, и княгиня Долгорукая, лично прибывшая проинспектировать результаты своей дочери. Она-то к нам и подошла. «Добрый день, господа», сделала она Книксон, или как оно там называется. «Я удивлена, если не сказать поражена. Константин правда выбил максимум, я довольно кивнул. Ну а что еще делать? Шило в мешке не утаишь. А если не выходит свои достижения скрыть, их надо принимать с достоинством. Так что улыбаемся и машем, батя, улыбаемся и машем». Камеры тоже начали уже бесшумно разлетаться, хоть улетели и не все. Раз ситуация разрешилась бескровно, интереса для публики в ней мало. Ну конечно, кому там интересно знать, ценой каких титанических усилий спас свою шкуру маленький миленький мальчик. Здорово, улыбнулась Долгорукая. У Юленьки 9 из 10. Не скрою, я ожидала, что она будет лучшей в группе. Она у вас тоже сильно одарена как маг, проявила интерес мама. Ей тут явно недостает общения с другими женщинами. Как-то не нашла она себе в саду подруг. Сама означенная Юленька крутилась тут же, одетая в пурпурное платьице со стразами, с золотистыми волосами, заплетенными в косички, Она приковывала к себе внимание всех детей, которых еще не увели отсюда. И девочке такое явно нравится. А это что? Она сейчас показала Федору язык? Хе-хе. Похоже, лидерские позиции Бестужев мелкий сдал. Это хорошо. В финальной игре года нам явно придется работать с остальной группой. И лучше договариваться с этой Юленькой, чем с наглой рыжей мордой. Мама девочки, впрочем, тоже приковывает к себе внимание, но уже среди взрослых. Густые волны золотых волос, пышная фигура с выдающимися прелестями, осанка и стать светской львицы. Даже одетая в простую белую рубашку и синюю юбку в пол, княгиня производит впечатление. У Юленьки связующий источник, как и у большинства долгоруких, ответила княгиня. Это не секрет, она пока еще ищет конкретное воплощение для своей силы, но уже немало умеет для своего возраста. Что есть, то есть, кивнула мама. 9 из 10, да еще и для связующего без связи это очень недурно, ваше благородие. Позвольте вас поздравить, у вас растет прекрасная дочь, прекрасная во всех отношениях. Вот, вот, мама наконец встретила аристократку, которая, в отличие от Валеры, ей не отвратительно. И сразу откуда-то в ней появилась и стать, и книгсыны, и вежливая светская речь. Долгорукая тоже оценила. «Премного благодарна», — ответила она. «Позвольте в ответ поздравить и вас. Все-таки ваш сын сумел превзойти Юлю, наследницу древней крови долгоруких, насчитывающих многие поколения сильных чародеев. В общем, за этой любезной болтовней мы отправились прогуляться по одной из дорожек. К нам присоединился Иравиль с сыном и Лизой. Оба они, Лиза и Азат, набрали лишь по 6 баллов. «А че так?» – тихо спросил я Лизу, которая стыдливо поведала нам с Саней результат. «Ты зеки из Снаура видишь, Визю?» – опустила взгляд девочка. «Ну и 100 Визу, разломать эти шайри все равно не смогла. Понятно. Похоже, видеть-то цели она может без труда, а вот напрямую управлять эфиром уже с трудом. Некромантам, как и прочим контролерам, для этого нужны носители. Нежить, големы, другие индивиды или оживленные вещи. В общем, живая или квазиживая структура. Вот в них такие люди могут творить что пожелают. А чистая мана для них – темный лес. Но то, что девочка осилила хотя бы 6, пусть и самых тонких, уже успех. Это я ей сказал. Пивда. Лиза стояла перед нами вся красная и вот-вот готовая заплакать. Что это с ней? Дя. Хором ответили мы с Саньком. Он, к счастью, был того же мнения. И вы меня не прогоните, а посему мы должны быть тебя прогнать, удивленно спросил Саша. Хвостик же мягко подошел к ногам девочки и замурчал. Лиза не нашлась, что ответить. Просто вот выдумала себе, что такую неудачницу мы терпеть не станем. Так что мы быстро ее успокоили и пошли искать Рину. Интересно же, как у нее там дела. Но Рину мы в тот раз не обнаружили. Зато обнаружили Любовь Андреевну, тут же утащившую нас для разбора полетов. Понимаете, у Кости долго были проблемы с чтением аур, оправдывалась мама, сидя под строгим сухим взглядом руководительницы группы. И он: «Мама, не надо», негромко, но настойчиво перебил ее я. «Проблемы меня не оправдывают». На мне скрестились удивленные взгляды. Здесь, в холле нашего корпуса, за столом сидело несколько человек. Мама и папа, разумеется, по одну сторону. Любовь Андреевна, а также капитан Солонец и классная наставница по урочтению, по другую. «А парень-то не промах», — хмыкнул капитан. «Продолжай, малый». Ну я и продолжил, что я, мне не трудно. Я правда сильно нервничал. Поэтому случилась эта штука, ну, навеянная. Мама так говорит, но в реальном бою такие оправдания не сработают, так что это не считава. Капитан, заломила тонкие руки наставница урочтения. Это вы научили ребенка такой ерунде, откуда он вообще таких слов понабрался? А что не так? Мгновенно ощетинился Солонец. Может я, а может и батя у него не из глины слеплен. Но разве малый не прав? Ему 2 годика, он не понимает, что говорит. Не понимает, а сердце мужицкое чует, как жить надо. Я уже не раз говорила, что ваши полосы препятствий отнимают у детей детство. Это методически неверно с точки зрения. Солонец перебил девушку, затем она его, попыталась вмешаться Любовь Андреевна, но безуспешно. Мы явно стали свидетелями какого-то давнего спора о методике воспитания детей. Увы, если вы собираете нескольких талантливых учителей в одном месте, такие споры абсолютно неизбежны. И это даже хорошо. Я всегда ценил разносторонний подход. ТС, пусть своими делами занимаются. Хихикнула мама шепотом, целуя отца в щеку. Может, забудут про нас. Не надейтесь. Тут же хором воскликнули Солонец и эта дама, имя которой я, блин, совершенно позабыл. Но смысл в эти слова они вложили ровно противоположный. Не надейтесь, что такой самоотверженный малый не удостоится награды и общественного уважения. Хрипло усмехнулся поджарый Солонец. Не надейтесь, что ваш сын останется без моего особого внимания. Поджала пухлые губки учительница аурачтения. Мальчик, способный к настолько мощному выбросу магии, должен находиться на особом контроле. Да чего там мощного-то было, не выдержал батя. Иллюзия ожившей какашки. Фу, отец мой, как вульгарно. Посмотри, как скривились все в этом прекрасном помещении. В основном, правда, от смеха, но все-таки. И вообще, это обесценивание моих сил. Создать в 2 года совершенную иллюзию и микропорталы. Найди-ка мне еще такого малыша. Того же мнения оказалась и эта наставница. Да как же, блин, ее зовут фамилия Таибисова, это вспомнил. А вот имя отчество забыл, хоть убей. Как вы можете так свысока относиться к чарам вашего малыша, всплеснула руками эта довольно юная дама. Я ведь была там, контролировала ход экзамена. Совершенные иллюзии, какая-то маскировка. Ваш Костя насоздавал всякого на уровне мага лет 10-12, а может и постарше. Но он при этом почти истощился, возразил отец. И я не недооцениваю своего сына. Я просто хочу его от массы смотрю правде в глаза. У него на это ушла вся мана и почти все силы. Он до мих пор вон вареный сидит. На самом деле, честно говоря, меня просто утомила вся эта болтовня. Вот и сижу клюю носом. Но батя это только на руку. Увы, мнение этой бесовой батя изменить не сумел. Я все-таки буду присматривать за Константином. Чопорно пообещала она. Не волнуйтесь, я никому не создам хлопот. Но всплеск такой силы нельзя просто проигнорировать. Ну, нельзя так нельзя. Лишь бы играть и дела делать не мешало. А так пусть хоть засмотрится. На меня многие должны засматриваться. Я тот еще красавец. Так мы покинули это импровизированное собрание. А с Риной встретились на следующее же утро. Че ты где вчера пипала? Спросил я, протягивая девочке конфету. Это мне Адам опять надарил. Мама позвала. Еще сонно ответила девочка, мотнув копной ярко-красных волос. Сказала, неча светится под кучей камель. Сидели в канате, играли. Понятно. А результат тестов какой у тебя? У меня вот 10. Да. Почему-то очень обрадовалась Рина. У меня-то зе 10. А я думала, я одна такая буду и вы меня выгоните. Девки, да что с вами не так? Да посему, не меньше моего удивился опять Сашка. Но к Рине хвостик тереться не пошел. Он вообще никогда к ней не шел. Чем-то и дело расстраивал девочку. Ну, задумалась та. Потому что будете чувствовать себя неполноценными. Мама так говорит. Хрень какую-то твоя мама говорит. И за это с нее надо будет еще спросить. Все равно с ней придется как-то налаживать контакт. Ее непутевый муженек сам себя не поймает и сердце сам у себя не вытащит. Ну а пока я ведь уже говорил, что раз мы все освоили контроль эфира и аурачтение, наши тренировки только начинаются. Да-да, именно наши. А кто-то думал, что я не поделюсь своим опытом с братвой. Да и о том, какого черта со мной случилось, надо бы разузнать. Силы только восстановлю. Глава 21. Интенсивные тренировки. Ну что, он там сидит? Сидит. Что делает? Не знаю. Сидит. Эхихе. Мари разочарованно вздохнула. Ну и глупая у нее завелась подружка. Ничегошеньки она полезного не знает. А ведь у нее даже имя похоже на имя Мари. Но Мари умная, красивая и хорошая, а Мира глупая, плохая и ну ладно. Мира красивая. Иначе Мари бы ее не завела. Зачем ей страшные подружки? Девочки, продолжая наблюдение за объектом, так в мультиках шпионы говорят, крались по полянке мимо укромной маленькой беседки. Объект наблюдения все время тут сидит, когда с дружками не играет и не прячется в комнате у мамочки под юбочкой. Би-би-би. Хвастается тем, что у нее-то мама есть. Да, она никогда об этом не говорит, но она самим своим поведением хвастается. Мари это ужасно бесит. А нас точно не видно? Прогундосила дурацкая трусливая Мира. Мари аж ножкой топнула. Как она вообще смеет не верить словам настоящей принцессы? Она же знает, что в мультиках все принцессы хорошие. Я зе сказала. Принялась девочка объяснять непутевой подружке. Если я хочу, топ нас не видели, нас не увидит. Я это магиня. Вот. Принцесса не очень сильно злилась на подружку на самом деле. Братик объяснял ей, что глупость людей, это как же он говорил, тосно, озарила Мари. Твоя глупость это твоя беда, а не вина. Вот так, Мари не очень понимала, что это вообще значит, но братик плохого точно не скажет, А значит, так оно и есть. Вон и на Миру подействовало. На глазах у подружки аж слезы выступили. Так горька ей оказалась правда. Ну ничего, люди невежественны, но на то Мария принцесса, чтобы учить их хорошему и доброму. Пойдем спрячемся. Вон дюски ее идут узи. Я не глюпая, отрицала очевидная Мира, плетясь хвостиком за Мари. Принцесса не обращала внимания, людям тяжело мириться с действительностью. Ей так братик часто говорит. Он, наверное, единственный человек в мире, кто умнее самой Мари. Так что она его слушает, а не то он может и наказать. К объекту, дурацкой красноволосой пигалице, приперлись друзья. А что такое пигалица? Мари не смогла вспомнить, но звучит обидно, значит это вот про нее. Хорошо, что скоро Мари наконец-то накажет эту тупую Рину за затупость. Стоп, но разве глупость это не беда, а не вина, или как это сказать? У бедной хорошей Мари чуть-чуть заболела головка. Иногда ее посещают слишком сложные и гениальные мысли, так что голова не выдерживает. Неважно, беда это глупость, а Рина это тупая и тупая. Тупая и дурацкая. У принцессы аж кулачки сжались от негодования. Особенно, когда она увидела, как весело и легко с ней общаются ее друзья. И даже дурацкие тупые мальчишки с ней общаются. А все знают, что мальчишки эти как это. Тесно. Высокомерные козлы. Так часто говорит оставленная с ней тут наставница. А наставница тоже умная тетя, почти как сама Мари. Да братика ей далеко, конечно. Девочка часто жалеет, что он сам с ней не остался. Но он император, ему нельзя. Императоры должны сидеть во дворце и постоянно сниматься в телевизоре. Такая уж у них работа. Май, а те гонидеют, неразборчиво прошептала подружка. Да уж, не верит она принцессе. Боится, что их заметит. И совершенно зря. Вон они, играют во что-то, совершенно не замечая, что в десятке шагов, совсем рядом, стоят две таких красивых и хороших девочки. Ладно, Мари хорошая. Мира такая, с молочком потянет. Скрытные и вообще невидимые, девочки продолжили хитро наблюдать. «Сейчас разбиваемся по парам», — командовал я, важно прохаживаясь перед строем своих бойцов. «Ну а что? Пусть их пока всего трое и они мои друзья, но в следующем учебном году мы должны стать одной командой, а для этого — попасть в одну группу, а для этого — показывать самые лучшие результаты во всем. Так что сегодня, на второй день весенних каникул, я решил приступить к тренировкам хотя бы в том, что я могу преподать даже маленьким детям. В контроле эфира, пройдясь вдоль рядка гордых и довольных своим участием друзей, я украдкой посмотрел на двух стоящих поодаль девочек, улыбнулся. «Май, тега он уебается?» — громким шепотом спросила одна из них. «Он нас не видит?» «Да никого он не видит!» — едва не закричала в ответ вторая, сама ее высочество. «Нет ничего лучше, чем человек, который уверен в том, что о нем никто не знает. Вообще-то, я их и правда не должен был видеть, и поначалу не видел, но заклинание заботливо предупредило меня о грубейших искажениях эфира прямо около нас, так что я просто разогнал токманы в органах чувств, и без особого труда просто учуял две лишние ауры, а наложенная на принцессу и графиню иллюзия явно относится не к сокрытию, а к незаметности, а любое заклинание незаметности перестает действовать на того, кто тебя как-то обнаружил. Так что я этих двоих видел и слышал, а вот остальные явно нет. Ну и ладно, если эти две дурехи отсюда не уберутся, станут сегодня экзаменом для моих бойцов. Ведь сегодня я собрался учить их разгонке внутренней маны. А то что они, по 6-7 баллов на шарах набрали и думают, что этого достаточно. Вот уж нет, финальный экзамен должен включать в себя и магическую составляющую, так что они должны быть к этому готовы на все 100. Нормальная связь с заклинанием и запас маны все равно не восстановился даже за 2 дня, так что собой я заняться пока не могу. Займусь, значит, другими. Не все ж мне одному страдать. Сегодня, со значением начал я, качая головой, будем учиться, как ускорять движение маны в среде. Я с удовольствием заметил, что уже почти все выговариваю правильно, только иногда заговариваюсь. Чего не скажешь об остальных, но сегодня зепятница, воскликнул Саня, глядя на меня, как на дурачка. При чем тут съеда? Хвостик, хотя какой он уже нафиг хвостик, это уже хвостище какое-то. Тут же подбежал ко мне и попытался уронить. Играючи, конечно, я устоял, но с котом, как-то незаметно вымахавшим до размеров бульдога, справился бы не каждый. Адам, конечно, предупреждал, что британцы крупные коты, но его озадаченная рожа 2 дня назад дала мне понять, не настолько крупные. «Сашка, убери свое чудище!» Ткнул я пальцем в довольно урчащего кота. Тому даже говорить ничего не понадобилось. Саша просто скорчил смешную рожу, напрягаясь, и хвостик вальяжно убрел к нему за спину. «Не слушаться!» Пожаловался мальчик. «Говорит, что коты вообще никого не слушаются. Да. Похоже, у фамильяра уже характер появляется. А я до сих пор не понимаю, как Саня вообще смог сделать из кота фамильяра. Да, аура у него странная, больше похожа на ауру Рины, чем обычных детей магов. Только отдает не кровищей, а свежестью. Тот они не очень ладит. Может, Саня помесь человека и какого-нибудь порядочного духа? Но кто, черт возьми, из Эммы и Адама порядочный дух? Не уверен, что среди них есть хотя бы порядочные люди. Хотя, если Адам Сане не отец, то где тогда отец? Как много вопросов и как мало ответов. Да и плевать, потом разберусь, или прямо Адама спрошу. Сейчас, к делу. Среда — это все, что нас окружает. Поднял вверх палец я. А день недели так называется потому что. Потому что раньше люди были глупее и знали мало слов. Вот, ну не знаю я, почему оно так называется на русском. Да и нас насладиться учебой пора, вот что я скажу. Я просто емко, как уж смог, объяснил ребятам, в чем заключается задача. Для начала нам нужно разбиться на две пары и стараться как можно глубже и четче считать ауру партнера. Потому что какой толк учиться контролировать эфир, если ты даже его выбросы не можешь нормально улавливать? Хорошо, хором кивнули увлеченные дети. Рина ожидаемо оказалась со мной, а Лиза с Сашей. Кто бы сомневался, краем глаза я с удивлением заметил, что скрывающиеся девочки тоже встали одна напротив другой. Чего это они? Ну ладно, боги с ними, пусть повторяют. Все равно им ничего не светит, потому что, а впрочем, это будет дальше. А пока ауры, смотрите, прищурившись немножко, увещевал я, пока остальные пучили глаза, спытались что-то друг в друге высмотреть. Так проще будет, пытайтесь вглядываться в мелочи, в отдельные кусочки ауры. В общем-то, детям не очень важно, что я конкретно говорю. Они ж мелкие, лишь бы что-нибудь слушать с важным видом и кивать. Многие и во взрослом возрасте такими остаются. Так что я просто продолжал повторять одно и то же раз за разом, чтобы хоть немного отложилось в этих мелких головах. А сам прикрыл глаза и сконцентрировался на ауре Рины. Мне ведь тоже нужно тренироваться. В нос тут же ударил знакомый запах. Кровь, раны, лечебница, страх. Но страх приглушенный, затаившийся. Похоже, девочку что-то тревожит, но она сама не понимает толком, что именно. По ауре при должном умении это нетрудно понять. Я, правда, мастером тонкого чтения никогда не был, и это тогда, когда мог ауры просто видеть. Всегда предпочитал сначала бить морду, потом разбираться. А когда остепенился, учиться аурочтению на должном уровне стало уже поздно. Картина способностей давно сформировалась. Сейчас же, лишенный астрального зрения, я пытаюсь вслушиваться во все, что есть вокруг. Восприятие аур на слух куда надежней, чем по запаху, охватывает огромные расстояния и работает даже сквозь преграды. Шаги за стеной мы же без труда можем уловить. Так же и тут, разумеется, я не ожидаю, что у кого-то, даже у меня, выйдет как-то сразу углубить восприятие. Этим всю жизнь можно и нужно заниматься. Но такие вот тренировки должны отныне стать частью нашей ежедневной разминки перед основным действом. Потом я планирую усложнять задачу. Благо, я иллюзионист, создать какой-нибудь эфемерный сгусток маны будет нетрудно. И пусть они вон бегают, ищут его, пока не научатся видеть. Ладно, закончили. Хмыкнул я. Бедные ребята аж покраснели все, пыжась и пытаясь друг в друге что-то высмотреть. Обычно очень бледная Рина вообще стала как помидор. Разминку ПРР прекратить. Боги, ну какой же кайф. Как же хорошо почти все выговаривать. Физически, я уже вот-вот смогу активировать полный режим работы заклинания. Но делать этого не буду. Тьфу-тьфу, нахрен надо. Меня и от ограниченной-то версии чего-то корежит. А тё ты как учитель себя ведёшь? Спросила тяжело дышащая Лиза. Она-то ауры читает, наверное, даже лучше меня. Просто девочка вообще все старается делать на полную. Выкладываться на все 100. Иногда даже слишком усердная. Потому-то я вас учу. Отрезал я, пресекая неповиновение в зародыше. Ишь, чего удумали, вопросы задавать. А откуда вот ты что-то знаешь? Не уловила намек Лиза. Отвей, блюдо. Ты хочешь научиться, или нет? Это стало для девочки железным аргументом, так что все возражения прекратились. После разминки я перешел к основным занятиям. К тому, ради чего я и собрал эту троицу с утра в каникулы. Контроль эфира, смотрите. Вновь браво вышагивал я. Сонные прежде, дети раздуплились и стояли уже бодрее. Чтобы быть магами, мы управляем невидимой штукой. Вот, я поднял телекинезом камешек у себя под ногами. Месяцы практики не прошли даром, сделал я это играючи, походя. Я сейчас держу камешек, не касаясь его рукоятками. Я держу его невидимой штукой. Она у всех вас есть, ясно? Да, хором закивали дети. После этих, весенних, каникул у нас как раз должны начаться занятия, где будут объяснять про ману. Кузьма, активно ХМ, общающийся с преподшей по аурочтению, как раз вчера слил мне учебные планы. Так что за каникулы я натаскаю ребят так, что весь материал будет у них от зубов отскакивать. Чтоб личные баллы получали. Сашка сделал этой же невидимой штукой, которая называется мана, из хвостика чародейского кота. Дя, гордо вскинул голову Саша. Хвостик Хайоси, хороший, хороший. Рассмеялся я, уворачиваясь от этого мурчащего тарана. Откликаясь эмоциям хозяина, кот тут же полез ласкаться. Ты на нем покататься попробуй как-нибудь. Думаю, тебе понравится. А-а-а-о, протянула восторженно Рина. Кататься на хвостике. Похоже, до этого малышне такая идея в голову не приходила. Строй мгновенно распался, все собрались в кружок вокруг настороженного зверя. А отставить! Командным тоном гаркнул я. Ну каким уж смог командным. Подействовало слабо, но все-таки подействовало. Потом покатайтесь. А сейчас слушайте меня, а то не станете крутыми магами. Как ти, как я, и еще дози круче. Это всех убедило. Малышня снова заинтересовалась. Я мазнул взглядом по двум нашим невидимым спутницам. О, что за зависть я увидел на их лицах. Мария эта вторая с таким вожделением смотрели на важно вышагивающего кота. Разве что слюной не истекали. Неприлично все-таки, тоже покататься захотелось, у братана своего коронованного попроси, пусть он тебе демона какого-нибудь выпишет, тьфу, я ведь ни на миг не забываю, чей подарочек ношу в груди, и я еще спрошу за это, пусть не сейчас и, наверное, даже не скоро, но обязательно спрошу, сейчас я сделаю эту штуку, ману, видимый, быстро вернулся я к делу, чтобы вы могли понимать, управляете вы ей, или нет, а-а-о, а как? Проворчал я, роясь в глубоких карманах спортивного костюма. Покрашу. Под удивленными взглядами детей я достал из широких штанин синий тюбик. С краской. Только не с простой, вещественной, краской, а с астральной. Благо, в этом мире она есть так же, как в моем родном. И Адам без труда мне ее вчера доставил. И уже сегодня я могу ее опробовать. Сейчас я сделаю объяко краски. Оно будет тут висеть полчаса. В общем, неважно сколько, нам хватит. И я объяснил детям, что эфир окрасится, став здесь видимым. И можно будет своей силой, внутренней маной, пытаться влиять на окружающую среду. Краска эта дорогущая, так что на занятиях по аурочтению у нас ее не будет. Адам сказал, мол, должен буду, за краску-то. Ничего, архимаги всегда платят по своим долгам. А то если не платить, аура испоганится. Для высших магов это важно. А затем я надавил посильнее на кнопку спрея, и из маленького тюбика тут же полетел синий спрей. Только окрашивал он не камень под ногами, или стены беседки, а сам воздух. За пару секунд перед мной появилось синее облако метра два в диаметре. Ну и мы приступили к тренировкам. Я показывал ребятам, как и что делать, объяснял, что я сам чувствую, когда работаю с маной, как ощутить свои каналы и ток маны по ним и так далее. А еще в таком облаке любая маскировка спадает. Между делом громко заявил я. Так что уже подкравшиеся поближе девочки остались стоять в сторонке и с завистью на нас смотреть. Вскоре к нам подплыла пара камер, но никто не обратил на них внимания. Дети за прошедшие полгода уже к ним привыкли, а мне было плевать. К чему скрывать самую обычную тренировку, пусть и не дешевую. Так и потянулись каникулы. Я все еще чувствовал некую нестабильность в душе, и это я не про психические проблемы. Пусть заклинание ничего и не сообщает, но я-то ощущаю, что манипуляции с маной даются тяжелее, чем должны, что связь души с этим телом стала будто тоньше, слабее, чем была, но это явно пройдет. День за днем мне становится лучше, так что вскоре я сумею запустить самоанализ. Так я думал, занимаясь с ребятами на каникулах. Ближайшее будущее виделось мне ясным и безоблачным, группа друзей есть, навыки совершенствуются, душа восстанавливается, и даже Ибисова, имени которой я так и не вспомнил, пока не взяла меня на карандаш. Увы, планам не всегда суждено сбываться, даже самым безупречным. И в последний день каникул, перед самым началом занятий, все испортила одна простая и обыденная вещь, точнее две, называются мальчишеская придурь и девчачья обидчивость. Глава 22. Полусвет и полутьма. Каждый день из целых двух недель каникул после завтрака мы все отпрашивались погулять. Каждый день мы собирались в укромной беседке под окнами корпуса Рины, сильно далеко ее не отпускала мать. И каждый день я тратил часть дорогущей магической краски на наши тренировки. Но это дало свои плоды. Уже к концу каникул все мы лучше, четче видели чужие ауры. Каждодневная практика, к тому же, игровая и приносящая искреннее удовольствие, не прошла впустую. Да и сами дети за две недели сумели выйти на финишную прямую, у них начал получаться сознательный контроль маны. Правда, у всех в какой-то своей области. Лиза сумела заставить чуть-чуть двигаться какую-то пойманную ей бабочку. Мертвую, разумеется. И ведь даже не визжит, как девчонка от вида мертвых насекомых. Саня, ну, он просто делал весь эфир вокруг себя светлее, заставлял его мерцать и переливаться. Рине от этого становилось слегка дурно, так что я быстро понял, Саня буквально изливает из себя благодать, конструктивную светлую ману, антипод вредной для людей скверны. Скверны, которой в Рине немного, но все-таки она есть. И вот именно ей девочкой пользовалась. Ай, оступился и упал на задницу Саня. Да почему? Он упал уже в третий раз подряд, а Рина просто стояла, опустив глаза в землю и тихо-тихо хихикая. Рина, подошел к ней я. Ты че творишь? Но ты сам сказал мне пытаться магитить. Тут же вскрикнула девочка. На воре-то и шапка горит, как часто говорит батя про знатных пиджаков в телевизоре. Я и магитю. Это ты меня роняешь, проявил проницательность Саня. Отвали от меня, вонючка. Только что готовая защищаться до последнего, Рина мгновенно спала с лица. Большие красные глаза широко распахнулись, нижняя губа дернулась. Я не вонючка. Ох, БЛ, блин. Подумал я, подскальзываясь на совершенно сухой траве, когда попытался сделать шаг назад. Пытавшийся встать Саша тоже оступился и плюхнулся обратно на землю. Хвостик недовольно зашипел, косясь на Рину большим голубым глазом. Внимание! Попадание в организм микродозы вредоносной энергии. Рекомендуется. Я только отмахнулся. Боги с ней, с этой скверной, а именно ее выплеснула вокруг себя взбешенная Рина. А не, уже не взбешенная. Увидев, как все вокруг попадали на землю, девочка в ужасе ойкнула, присела и закрыла голову ручками. Из-под упавших на лицо волос донеслось рыдание. «Я не вонючка», — протяжно хныкала она. «Припьёстите, вонючка, вонючка, и аура твоя стишинная», — торжествующе вскочил Саня. Я мгновенно вскинулся, вставая на его пути, уже открыл рот, сказать, что похамевший мальчишка заткнулся, но не успел. Рыдающая и дрожащая Рина резко вскочила на ноги и быстро, как могла, побежала ко входу в свой корпус. «Рина, стой!» Увы, мои слова остались без ответа. «Ина, ты не вонючка!» Тоже закричала Лиза. Но девочка уже забежала внутрь корпуса. Я резко развернулся на месте, вперевшись взглядом в Саню. Улыбающийся во всю рожу мальчик сразу смутился. «Какого черта вообще? Саня, ты же из нас самый добряк!» Именно это я собирался уже спросить, как вдруг заметил за спиной малыша двух противно хихикающих девчонок. «Ну да, Мариэта, вторая, все каникулы ходили к нам на занятия. Ничего дурного они не делали, так что я не показывал, что вижу их. Пусть наблюдают», — думал, — «в будущем уважение от принцессы может пригодиться. Стать дорожкой, которая приведет меня к ее мудаку-братцу на троне. Но сейчас я решил не церемониться. Мне еще с Саней разбираться, а эти курицы ржут тут. Эй вы, двое!» Резко обойдя опешившего Саню, обратился я к ним. «Чё рзёте?» Смех тут же стих. «Ой!» — испуганно пискнула вторая. Принцесса тоже явно удивилась. «Он же нас не видит!» — с угасающей надеждой воскликнула ее подруга. «И вижу, и слышу!» — добил надежду я. «Убирайтесь отсюда! Шли вон! Не то превращу вас в лягушек!» Никогда не был силен в превращениях других, но девчонок явно проняло. Распахнув свои большие детские глазенки, они подхватили платьица, и что есть мочи дали деру в тот же корпус, в котором скрылась Рина. Теперь уже их увидели и Лиза с Сашей. «А это кто?» «Кобылы в пайта», — отрезал я. «Сначала разбьемся с офигевшим соськой». С этими словами я уже не спеша подошел к пацану. Он так и стоял, озадаченно хлопая глазами. Хвостик, тихо фыркая, терся вокруг хозяина. «Если случится драка, Кот может быть проблемой, но я искренне надеюсь, что обойдемся без драк. Все-таки команду нужно сплотить, а не усугубить раздор. Саша, обратился я к нему уже поспокойней. Ты чего Рине гадости говоришь? А те она, недолго думая, ответил тот. Она пивое начало, ранила меня, и вообще она плохая какая-то. С каждым сказанным словом мальчишка продолжал заводиться. Эх, Саня, как-то я быстро привык к тому, что он добряк, который мухи не обидит. Нет, правда, он жалел даже ту самую муху, с которой экспериментировала Лиза. Но реальность такова, что Саня в первую очередь ребенок, а уже потом все остальное. И, блин, ребенку обидно, когда он из-за кого-то больно падает. Саня, покачал я головой, когда он выдохся и перестал приводить доводы, почему Рина нехорошая. Я согласен, что Рина зря тебя толкала своей штукой. Она не права, дя, она вонючка. Нет, резко взмахнул я ручкой. Может, для взрослого этот жест выглядел бы смешно, но тут не было взрослых, а на ребят это произвело нужное впечатление. Тё, по тему, потому что Рина, наша подружка, как Лиза, или как мы с тобой друзья. Если твой друг не прав, надо не обижать его, а помочь справиться. Я специально говорю неторопливо, размеренно. Во-первых, для солидности, только так я могу выговаривать все буквы. Во-вторых, я уже вижу, как Саня тушуется, как теряет запал. Осталось только его дожать, ну и не перегнуть, конечно. Если друг тебя обидел, а ты обижаешь его в ответ, ты такой же плохой, как он. Но она зепиевое начало. И что, и то, это справедливость. А боги, ну началось, не знаю уж, есть ли в Сане что-нибудь от светлого духа, или еще какой такой пакости, но почему они все время трындят о своей справедливости. Саня, это, несправедливость, это дерьмо, хи-хи, Дима, Лиза, не хихикай там, пестите. Так вот, Саня, справедливость, это мера, сообразная благу. Блин, да как это нормальным-то языком объяснять? Тё, чего меять, Рину, она мелкая, а боги. Похоже, даже 5 веков спустя мне еще рано становиться отцом. Пришлось объяснять Саше, что справедливо, это когда все делается наилучшим образом для всех участников, а иначе это не справедливость, а чья-то выгода и все такое. В общем, поднапрягшись, я худо-бедно вспомнил давно забытые беседы с одним своим другом о натурфилософии. Вроде Саня даже что-то усвоил. По крайней мере, его это увлекло. Понял меня? Протяжно выдохнув, спросил я. Понял. Важно кивнул Саня. По справедливости Рина не должна была меня падать. Тяжело. Хорошо. Кивнул я в ответ. А ты? Кстати, не падать, а ронять. А я не должен был ее обзывать. Югати и вообще. Молодец, вообще. Одобрил я такой вариант. Похоже, беседа все-таки прошла не зря. Ладно. Пойдем обедать. А потом пойдем и извинимся перед Риной. Не извинились. Мама Рины просто отказалась нас пускать, как и выпускать к нам дочь. Да та... Похоже, и сама не очень-то хотела, а я еще Сане про справедливость нарассказывал, так что пришлось нам уйти, пока до него не дошло, что Рина и ее мама поступают несправедливо и на них снова можно обидеться. И на следующий день вышло так же, и это омрачило радость от первых занятий в новой четверти. Да-да, именно радость. Это в школе классу к 5-му многие начинают лениться и стонать. Такова природа этого возраста. А дети-то совсем другое дело. Здорово, молодежь. Ухмыляясь, махал нам капитан Солонец. А у меня для вас сегодня новости, ха-ха. И все с искренним интересом слушали о том, что отныне полосу препятствий усложнят, что на ней теперь будут участки, непроходимые без простенькой магии. А потом с таким же интересом и, чего греха таить, нереальным восторгом ринулись соревноваться в новых условиях. Надо ли говорить, что наша троица всех сделала что-что, а тренировки на каникулах прошли не зря, апа. Прокричали мы, сигая в финальный портал и вываливаясь к началу полосы препятствий. Первый. Спустя пару секунд услышали мы чуть сбоку. Ой, ха, не первый. Я с торжествующей улыбкой обернулся на рыжего Федора. Он со своей командой опоздал на каких-то пару секунд. Хм, а я чертовски удивлен. Следом за Федей из портала вывалилось еще трое. Все, мальчишки. Да, круг дружков Феди сузился до 3 крепких амбалов. Ну да, амбалов для 3-литок. За вторую четверть группа на 20 человек вообще явно разбилась на маленькие команды. Все брали пример с меня, с нашей троицы. В других группах, насколько я знаю, такого размежевания нет. Чего, Федя, опаздываешь? Улыбнулся я ему. Лишний раз чуть-чуть позлить сына Валеры, дело благородное. Не переживай, в следующий раз получится. А Федя-то переживает. О, он еще как переживает. Да я первый был, заорал рыжий здоровяк. Первый же, неа. Подошел к нам Солонец. Система зафиксировала, что группа Осинского вас обошла, но всего на 2 секунды. Ты, кстати, неплохо подрос за последнее время, а, Бестужев, Федя действительно за весну вымахал как не знаю кто. С ним явно занимается Кузьма, дурака бы Валера с сыном не оставил. Что-что, а к Федору он неравнодушен точно. Но и помимо физических упражнений, которые не так уж много могут дать в 3 года, у Феди явно вовсю развивается его источник. Да он уже на полголовы выше меня, а я ведь тоже ни хрена не маленький. Почти всю жизнь с помощью разумного усилия расту. А самое проблемное то, что у Феди явно прибавилось ума. Ты, ткнул он в меня пальцем, в следующий раз мы вас сделаем, вам вообще конец будет. Хех, о чем я и говорил, подбадривает своих. А еще пару месяцев назад начал бы искать среди них виноватых. Ну-ну, хмыкнул я, проходя мимо. Главное, штаны себе по дороге не сделай. И я удалился с гордо поднятой головой, возглавляя свою банду и с прищуром глядя на давящего смех Солонца и на давящего злобу Федю. Ты сам штаны не сделай, понял? Я ничего не ответил. Еще мне не хватало с детьми переругиваться. Я все-таки серьезный состоявшийся мужчина. После занятий Лиза предложила подкараулить Рину, поговорить с ней тут, раз к ней в комнату нельзя. Я отказался. Такими жестами мы лишь настроим маму девочки против себя. А ведь мне именно с мамой Рины лучше не ссориться. Она для меня – самый верный способ добыть сердце бессмертного. Но к Рине нас не пустили и сегодня, и завтра, и послезавтра тоже. А затем наступили выходные. Так уж вышло, что новая четверть началась со среды. И в эти самые выходные к нам приехал Адам. На этот раз без Эммы, она гостит у какой-то своей родни. И, что намного важнее, Адам привез мне все, что я просил, все, что мне нужно для ритуала. Нормальная связь души с телом уже наладилась, так что ждал я лишь его. «Вот зачем тебе все это?» – улыбнулся он, сидя со мной в одной из великого множества тенистых беседок. «Зачем тебе, к примеру, эктоплазма?» Призраков собрался вызывать, на улице уже наступил вечер, но в первой половине апреля уже не так быстро темнеет. Весь день пришлось протусоваться с родителями и другими детьми. В первые выходные 3-й четверти по расписанию дали весенний бал. Не, покормили там вкусно, даже магическое шоу с иллюзиями показали. Было интересно пытаться услышать рисунки ауры иллюзионистов. Обычно именно наши ауры отследить другим магам труднее всего, наши и антимагов. Но время было потрачено, и теперь, когда родители легли вздремнуть после бала, мы сидим тут как 2 заговорщика. А, ну да, мы и есть 2 заговорщика, объединенные общими тайнами. Мне нужна была жертва живого и жертва мертвого, задумчиво ответил я. Как-то веселиться и ехидствовать сейчас не хотелось, особенно в свете того вопроса, который я хочу задать британцу. Что-то случилось, без труда уловил он мое настроение. Ты и на балу был какой-то задумчивый. Да так, отмахнулся я, проблемы навалились. Я не думал, что в детской жизни все так сложно. Адам покачал головой. Ты и забыл уже, наверное, каково это, быть ребенком. Даже я уже забыл, а мне в 10 раз меньше, чем тебе было. Теперь о детстве мне напоминает лишь Алекс. Алекс, он ведь не твой сын. Адам, англичанин замер на мгновение. В его глазах промелькнуло на миг что-то холодное. Очень холодное и жесткое. Но через секунду все вернулось на место. Но галочку я себе поставил. Не бывает такого выражения лица у того, кто не готов в любой момент взять и свернуть тебе шею. С чего ты это взял? Негромко спросил он, предварительно оглядевшись по сторонам. Ни одной камеры вокруг нет. Я в этом уже убедился. Рискнул таки вновь обратиться к заклинанию спустя почти 3 недели. Саша ведь и сам не знает, кто его отец, и знает об этом незнании. Или он все это пьесто выдумал. Я специально оставляю Адаму лазейку. Сейчас он может легко отступить, сказать, что все это лишь детские выдумки. А я сделаю вид, что поверил. Хотя после его промелькнувшего взгляда уже ни за что не поверю. Конечно же, пауза затянулась. Мы сидим посреди маленькой круглой лужайки. Красное солнце мелькает в кустах за высоченным забором садика. Надеюсь, он не собирается меня тут прибить. Не хотелось бы раньше времени хоронить такого интересного мужчину, как Адам Милвилл. Нет, наконец тяжело произнес он, это не выдумка. Я ведь и сам говорил, что ты узнаешь о происхождении Алекса, как только пойдешь в садик. И кто же он тогда? какой-то светлый дух. Если это так, то, нет, разрушил мои ожидания Адам, не дух, Алекс, плод любви к Эмме со стороны одного из так называемых небожителей, или ангелов, хотя ангелы лишь одна из многих разновидностей. Я с искренним удивлением посмотрел на Адама. Нет, безусловно, в реальности существ, которых можно называть богами, я не сомневался. Никто в моем мире особо не сомневался, ведь давным-давно, во времена, ставшие теперь древней историей, обитатели нашего мира сами изгнали из него этих самых богов. Но вот в наше время о богах или их подчиненных никто давным-давно не слышал. Я, в общем-то, и сам предполагаю, что универсальное заклинание может со временем возвысить меня до божества. Но, я вижу, ты удивлен, посмотрел на меня сверху вниз Адам. Наверное, со стороны это выглядит просто дико, этот разговор взрослого мужика с трехлеткой. Но чему ты удивляешься? Раз есть демоны, раз есть оскверненные миры, есть и миры творения, миры, пропитанные порядком и чистым созиданием. Просто, писто они не очень охотно контактируют со всякой грязью. Мрачно подытожил я, не найдя более удачных слов, Адам кивнул. Ну, можно и так сказать. Или, по крайней мере, эти контакты сведены к минимуму. Ты бы тоже не захотел бродить по грязной помойке, когда твой дом – райский сад, и все-таки кто-то вылез к вам, людям земли, и переспал с твоей женой. Адам негромко рассмеялся. Тогда мы все-таки не были женаты. Отмахнулся он. Я ни о какой Эмме и знать-то не знал еще. Но да, в целом да, суть ты выразил верно. Главная проблема в том, что мы понятия не имеем, кто именно это был. Как это? Искренне удивился я. И кто такие мы? Ну не о себе и Эмме же он так говорит. Адам опустил глаза в пол беседки, о чем-то задумавшись и перебирая деревянные резные четки. Их тоже попросил привести я. Это должно стать жертвой веры. Он ни разу не являлся в истинном облике и с подлинной аурой. А Эмма, бытовичка, у них у всех с аурочтением беда. Ты уже знаешь, думаю. Я кивнул. Ну вот, а узнали обо всем этом уже когда сама Эмма пришла и заявила, мол так и так, ребенок от какого-то высшего существа. Тогда расследование проводили, но выяснили лишь то, что это небожитель одного из миров благодати неподалеку. А то, причем в этой истории ты, я так понимаю, связана с ответом на вопрос о том, кто такие мы, от которого ты ушел. Адам лишь молча кивнул, всем видом давая понять, что продолжит уходить от ответа. Что ж, мне не очень-то это интересно, и без того ясно, что речь о какой-то спецслужбе какой-то страны. Честно говоря, мне все равно. Границы, пыль, не способная разорвать ни отношения людей, ни дорогу для знания. Собственно, Саша, доказательство того, что границ между мирами это тоже касается. Алекс рассказал мне о вашей ситуации с той девочкой. Рина, кажется, иногда меня умиляет, как этот мужик изображает легкую рассеянность. Рина, кажется, будто я поверю, что все, что ты услышал от сына, не отпечаталось у тебя в памяти как на фотографии. Я кивнул. Да, Саша сказал, что она вызывает у него неясное отторжение. Кивок. Девочка полудемон. Ох, вот как, угу. И что дальше? Ну и вопросы у тебя, мать твою. Ну какие вопросы, такие и ответы. А дальше ты передашь своему брату вот этот шифр. Прости уж, но лучше так. С этими словами я быстро вынул из кармана бумажку и сунул в карман Адаму. Сюда как раз направляется одна из камер, так что времени почти не осталось. Шифр, а он его точно поймет, поймет. Уверенно кивнул я, подхватывая привезенный Адамом пакет и спрыгивая со скамейки. До встречи. Еще бы Имридан не понял шифра, когда его там даже нет. Я просто написал письмо тенями букв. Это любой может сделать. Написать что-то, дать полежать подольше, а затем стереть. Для устойчивости можно повторить несколько раз. Астральная тень от написанного останется на листке на какое-то время, ведь сообщая бумаге некую информацию, мы сообщаем ей частичку себя, своего идеального. И любой призрак или тот, кто при жизни нашел путь в мир мертвых, без труда прочтет такое письмо. Если же Имридан все еще не справился с оговоренной задачей и в мир мертвых не пророс, это сугубо его проблемы. Саша Ирина, значит, полуангел и полудемон, полусвет и полутьма, если выражаться допотопными метафорами, давно устаревшими с точки зрения продвинутой магии, они всегда будут отталкиваться. Сила Саши, творение, созидание, в какой-то области, судя по всему, в какой-то области природы, недаром к нему тянутся магические древа, Недаром он так легко сотворил фамильяра из обычного котика. Сила Рины, скверна, энтропия, разрушительный хаос. Когда она выплескивает силу вовне, вокруг происходят ошибки, промахи, неудачи. Как вот мы подскальзывались и оступались на ровном месте. Но они, несомненно, будут и тянуться друг к другу, раз уж сошлись. Ведь познавая свою противоположность, мы всегда в конечном счете познаем самих себя, и отражает лучше всего зеркало. Но это уже будут их проблемы, им их и решать, пусть и явно не без моего участия. А сейчас мне пора бы приготовить ритуал. Глава 23. Ритуал. Выгадать подходящее место и время оказалось непросто. Точнее как, подходящее время — это чем скорее, тем лучше. А вот найти уединенное место. Сначала пришлось пойти на маленькую военную хитрость. «Спокойной ночи, сынок». Поцеловала меня в лоб мама, укладывая в кроватку. «Спокойной ночи», — картинно зевнув, ответил я. «Молодец, Костян, совсем уже правильно начал говорить. Как-то даже рановато», — почесал отец репу, но сильно задумываться об этом не стал и щелкнул выключателем. «Теперь немного подождать, и ваше желание исполнится. Сотворяю великое сокрытие». Я все-таки вновь прибегнул к заклинанию. Не зря все каникулы накручивал себя и выстраивал план. Теперь очередность действий прочно засела в мозгу, и заклинание откликнулось без особого труда. Вторым этапом, куда более сложным, оказалось преодоление кроватки. Дурацкая кроватка. Нет, через деревянные перила-то я без труда могу перелезть. Только вот падать с высоты почти в два моих роста как-то не очень хочется. Но так просто меня не сломить. Я ведь уже не тот еле ползающий карапуз, каким был год-полтора назад. И оп, подтянув себя на ручках, я улегся животом на край перила и стал переваливать ноги. Не будь со мной все эти месяцы разумного усилия, хрен бы что у меня вышло. А так, ох блин, а так я сумел одним рывком перевалить жоя заднюю часть тела через край и даже повиснуть на руках, как и планировал. Секунды на две. Бабах, если бы не великое сокрытие, тут бы и конец моему плану пришел. Но я влил в него еще и свои маны сверх меры, благо, для ритуала много не понадобится. Там больше сыграет роль жертва. В общем, обрушился я бесшумно, но больно и очень обидно. Хорошо хоть сгруппироваться успел. Не очень хочется переломать ноги на пути к заветной цели. В буквальном смысле. Пакет, переданный мне Адамом, лежит тут же, у кроватки. Я зубами и когтями вцепился в него, не показывая родителям содержимое. Вот бы они удивились, увидев там монашеские четки, пузырек с эктоплазмой, целую коробку живых муравьев и трактат по заклинательству. Трактат я и сам бы с удовольствием прочел, но, увы, сегодня он уйдет другому, как жертва знания. Следующей преградой стала дверь, и открыть ее бесшумно я уже не смогу, хоть убейте, она ведь не часть меня. Так что, скрипя сердце, я вновь обратился к заклинанию, встал напротив гребаной деревяшки и начал сверлить ее взглядом, пока не...